Через года, через века моей любви, иди ко мне, меня к себе. Никому друг друга нам не забыть. Две звезды озаряют наш тернистый путь. Знаю точно, что когда забвения растает. Кто же ты, добродетель или тяжкий грех? Бой разлуки или звонкий смех? Я открою эту тайну. Ты года, через века моей любви, иди ко мне, меня к себе позови, и тебе назад дороги нет, ни в рай, ни в ад не разлучить нас никому. Через года, через века моей любви, иди ко мне, меня к себе позови.